хотя в этой семье техникум за образование отнюдь не считали. «Тяжело тебе, наверное, было работать и учиться», — обратилась ко мне Анетта Георгиевна. «Нелегко, конечно, но все уже в прошлом. Какими же профессиями ты располагаешь на сегодня? Слесарь-наладчик, метеоролог-наблюдатель, радист, повар?» «Как и повар?» — улыбнулась Анетта Георгиевна. «Моя мачеха — изумительная кулинарка, с детства приучила меня готовить. А потом я проходила стажировку у шеф-повара ресторана». «Какая странная девочка! Зачем тебе столько специальностей?» «Ну, работая слесарем, я зарабатывала на жизнь. А остальное? Метеорологу не мешает знать морзянку. В экспедиции может пригодиться. Так же, как и умение готовить. Вдруг заболеет радист или повар?» «А, да!» Анетта Георгиевна недовольно взглянула на мужа и сына. «Шли бы вы к себе, а мы здесь без вас поговорили бы с Марфенькой». «Нет, дорогая, я догадываюсь, о чем ты собираешься с нею говорить», — сказал Арсений Петрович. «И желаю присутствовать, да-с». И он поудобнее уселся в кресле, вытянув длинные ноги. Сережа прикорнул в уголке дивана, даже глаза закрыл, сделав вид, что дремлет. Он тоже не собирался уходить. Анетта Георгиевна некоторое время молча разглядывала меня. Я поняла, о чем она думала. Что он в ней нашел, мой сын? Ни красоты, ни особого ума, ни женского обаяния, и одеться даже не умеет. Но вся надежда на нее, на эту чужую и не слишком симпатичную девушку. «А дальше ты думаешь учиться?» — поинтересовалась она. «Непременно, только заочно. И куда же ты хочешь поступать?» «Я хотела бы со временем стать океанологом». Анетта Георгиевна удивленно пожала плечами. «Почему именно океанологом?» «Мне кажется, самое большое счастье на Земле — это быть океанологом, работать на научно-исследовательском судне в океане. Есть такие суда — «Витязь», «Дмитрий Менделеев», «Дельфин». В 21 веке океанология выйдет на первое место, потому что спасение человечества от перенаселения, от голода в океане. Там будут строить плавучие города дивной красоты. «Человечество будет обживать другие планеты», заметил сразу оживившись Сережа. «Знаю, и на Марсе будут яблони цвести. Но пока там создадут атмосферу, растительность, человечество выручит океан. Сначала мы будем обживать океан, а лишь затем Луну, Марс, Юпитер». «Юпитер, надо сначала владеть гравитацией», — возразил мне Сережа. «К тому же, Марфенька, я попрошу тебя выслушать меня, не перебивая», — обратилась Анетта Георгиевна ко мне. «Я слушаю, Анетта Георгиевна». «Мой сын любит тебя, это известно мне давно. Он не раз просил тебя быть его женой. Знаю, ты отказывала. Ты славная девушка. Сережа много говорил мне о тебе. У тебя нет ни отца, ни матери, никого, кто дал бы тебе добрый совет, защитил бы тебя». «От кого, интересно?» — подумала я. «Нелегкая ждет тебя жизнь. Это ужасное распределение на Камчатку. Знаю я, какие люди на севере. На твоем пути может встретиться всякий сброд, даже преступники. Такая юная, наивная, одна во всем мире. Если ты выйдешь замуж за Сергея, не перебивай, прошу тебя, сначала дослушай. Ты останешься в Москве, поступишь в институт. Сережа тоже вернется в университет. Я поставлю ему это условием. Его восстановят, у него же были одни пятерки. Вы оба будете учиться. Мы дадим вам лучшую комнату. Мебель берите, какую хотите, пожалуйста. Это, конечно, для вас не важно. оба романтики, фантазеры, но учиться.